о молитве. Надобно поставить для себя первую целью и верхом совершенства непрестанную молитву, опирающуюся на умерение души и чистоте сердца, для достижения коих подъемлются нами утруждение тела и держится сокрушение сердца. Связь между всеми семи деланиями и молитвою неразрывна и взаимна. Ибо как строй добродетелей сих ведет к совершенству в молитве, так и они, если молитва не завершит и не увенчает собой их всех, не могут прибыть твердыми и постоянными. Как без них не может быть приобретена и взойти к совершенству эта, о коей у нас речь непрестанная, чистая и невозмутимая молитва, так и эти добродетели, в устроении жизни по Богу, идущие впереди ее, не могут быть явлены в совершенстве без неусыпной молитвы. Посему мы не могли бы войти прямо в рассуждение о силе молитвы, завершающей собой здание всех добродетелей, если бы наперед не было нами по порядку означено и рассмотрено все, что должно быть отсечено или приготовлено в видах стяжания ее. Или если бы по смыслу евангельской притчи не было нами наперед расчислено и собрано все, что потребно для построения сего возвышеннейшего духовного столпа, что, однако, и будучи приготовлено, не пойдет в дело как следует и не допустит правильно возложить над собой последних верхов совершенства, если прежде, по вынесении всякой нечистоты пороков и выбрасывание обломков и мертвого мусора страстей на живой и твердой земле сердца нашего, как бы на оном евангельском камне не будет положен прочнейший фундамент простоты и смирения, на котором мог бы быть воздвигнут этот столб через назидание на нем духовных добродетелей непоколебимо стоять и главу свою возносить до последних высот неба, надеясь на свою прочность. Когда же он будет утвержден на таковом фундаменте, тогда пусть снидет проливной дождь страстей, пусть подобно стенобитным машинам нападут стремительные реки гонений, пусть наляжет свирепая буря враждебных духов, он не только разрушением не разрушится, но не почувствует даже их прирожения. Посему, чтобы молитва могла быть возносима с должной горячностью и чистотою, вот что следует всячески соблюдать. Во-первых, всякая забота о вещах плотских всеконечно должна быть отсечена. Потом, не только хлопотание о каком-либо деле или случае, но даже и память о том отнюдь не должны быть допускаемы, равно как и развлечения, пустословие или многословие и шутки должны быть пресечены. Паче же всего, смятение от гнева или скорби совсем подавлено. Пагубное возбуждение плотской похоти и влечение сребролюбия с корнем исторгнуты. По совершенном же извержении и отсечении этих и подобных пороков, открытых и для взоров человеческих, и по таком предварительном вычищении всего, завершающемся чистотою и непорочностью, должно далее, во-первых, положить непоколебимый, глубокого смирения фундамент, который был бы силен сдерживать имеющий проникнуть в самые небеса столб. Потом должно быть при всем основании возведено здание духовных добродетелей, и дух удерживаем от всякого парения и блуждания непостоянного, чтобы таким образом духовный взор мало-помалу начал подниматься к созерцанию Бога. Ибо что прежде молитвенного часа восприяла в себя душа наша, то необходимо приходит нам на мысль и во время молитвы, бывая вносимы туда рукой воспоминания. Почему, какими желаем быть во время молитвы, такими должны мы себя уготовить прежде времени молитвы. И чего не желали бы мы видеть теснящимся в нас, когда молимся, то поспешим прежде того изгнать из сокровенности сердца нашего, да возможем исполнить апостольскую заповедь: непрестанно молитесь. Ум наш не неприлично сравнивает с крайне легким перышком или пухом, который, не будучи омочен никакой сторонней жидкостью, при самом слабом дыхании ветра обыкновенно возносится по своей легкости на большую высоту, а, бывая отягчен какой-либо влагой, вместо того, чтобы подниматься на воздух, от тяжести принятой им влаги падает долу и прилипает к земле. Так и ум наш, если не будет обременен пришлыми ему страстями и заботами мирскими и поврежден влагой пагубной похоти, то, будучи легок в силу естественной своей чистоты, при самом легком веянии духовного размышления возвышается горе и оставляет дольнее и земное, уносится к небесному и невидимому. Поэтому-то, собственно, и внушают нам Господни заповеди: «Внемлите себе, да не утекчают сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими». Итак, если хотим, чтобы молитвы наши не только до небес, но и превыше небес проникали, то постараемся ум свой возвести к естественной его легкости, очистив его от всех земных пороков и от всякой влаги мирских страстей, чтобы таким образом молитва его, не отягчаясь более никаким бременем чуждым, легко воспаряла к Богу. Обратите внимание на причины, на кое-как натяжеляющие ум наш указал Господь. Не на прелюбодеяние, не на блуд, не на убийство, не на богохульство, не на хищение, которые все признают грехами смертными и достойными осуждения, указал он, а на многоедение, винопитие и попечение или заботы века сего, которых не только из людей мира сего никто не бережется и не считает зазорными, но, стыдно сказать, некоторые и из отрекшихся от мира позволяют себе те же прохлаждения, не видя в них для себя ни вреда, ни беды. Впрочем, этих трех неправостей, тяжеляющих душу, от Бога ее отдаляющих и к земле пригнетающих, если разуметь их, как гласит буква, легко избежать, особенно нам, так далеко удаленным от всякого сношения с миром и никакого совершенно не имеющим случая вмешиваться в эти видимые попечения, пьянства и пресыщения. Но есть иное некое пресыщение, и пьянство духовное труднее избегаемое. И есть иное некое попечение и печаль века сего, которое и нас охватывает после совершенного отречения нашего от всех стяжаний, при воздержанности нашей от вина и всякого пресыщения, при нашем пребывании в пустынном уединении. Я разумею поблажки плоти, привязанности и страсти, от которых, если не очистим себя, то и без опьянения от вина, и без обилия яств сердце наше будет оттяжеляемо пьянством и пресыщением еще более вредным. И только тот, чей ум, отрешившись от всех уз страстей, глубоко умиротворится, и чье сердце всем стремлением наикрепчайше прилепится к Богу, как к верховному благу, может в совершенстве исполнить апостольскую заповедь: «Непрестанно молитесь». Все виды молитв, без особенного сокрушения сердца, чистоты души и просвещения Духа Святого, думаю, невозможно обнять. Их столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений. По мере преуспеяния ума в чистоте и по качеству состояния, в какое он или случайностями вводится, или в силу своих внутренних деланий обновленно восходит, и она в каждые такие моменты преобразуется. И потому очевидно, никем не могут быть высылаемы всегда однообразные молитвы. Всякий иначе молится, когда весел, иначе, когда обременен печалью или нечаянием, иначе, когда процветает в духовных преуспеяниях, иначе, когда угнетается множеством вражеских нападений, иначе, когда испрашивает отпущение грехов, иначе, когда молит о приращении благодати или о стяжании какой-либо добродетели или о погашении какой-либо страсти. Иначе, когда поражен бывает страхом при размышлении о гиене и будущем суде. иначе, когда воспламеняется надеждою и желанием будущих благ, иначе, когда бывает в нуждах и опасностях, иначе, когда наслаждается безопасностью и миром, иначе, когда осеивается сокровенностями небесных тайн, иначе, когда скорбит о бесплодии в добродетелях и сухости чувств. По предметам апостол различает 4 вида молитв, говоря так: «Молю убо, прежде всех творите молитвы, моление, прошение, благодарение». Молитва есть моление или умаливание о грехах, когда кто, пришедший в сокрушение содеянных им настоящих или прошедших грехах, и спрашивает прощения в них. Моление бывает, когда, молясь, что-либо приносим Богу или обещаем Ему, говоря: «Я то и то сделаю, только ущедри, Господи». Прошение бывает, когда, находясь в горячности духа, высылаем молитвы за других, о тех, кого любим, или о мире всего мира. Благодарение, когда ум приносит Богу благодарение и словословие, вспоминая прошедшее благодеяние Божие, или видя настоящее, или прозревая, какие в будущем уготовил Бог благо любящим Его. За сими 4 видами молитв следует молитвенное, возвышеннейшее некое состояние, которое заключается в созерцании единого Бога и в пламенной любви к Нему, и где ум наш, объятый и проникнутый сею любовью, беседует с Богом ближайшим образом и с особенной искренностью. Что мы должны тщательно искать сего состояния, сие внушает нам молитва Господня «Отче наш». Мы говорим «Отче наш», и тем, исповедуя Бога, Владыку Вселенной, своим Отцом, исповедуем вместе, что изъяты из состояния рабства и присвоены Богу в качестве усыновленных чад Его. Присовокупляя же потом «Иже еси на небесех», изъявляем готовность всем отвращением отвращаться от привязанности к настоящей жизни, земной, как страннической, и далеко отдаляющей нас от Бога, Отца нашего. А напротив, с величайшим желанием стремиться к той области, в коей обитает Отец наш, и не позволять себе ничего такого, что, делая нас недостойными высокого всыновления, лишало бы нас, как незаконных детей, отеческого наследия и подвергало всей строгости праведного суда Божия. Достигши столь высокой степени сынов Божьих, мы должны гореть такою сыновнею к Богу любовью, чтобы уже не своих польз искать, но всем желанием желать славы Его, Отца Своего, говоря Ему: «Да светится имя Твое», чем свидетельствуем, что все наше желание, вся радость есть слава Отца нашего, да славится, благоговейно чтится и поклоняемо бывает преславное имя Отца нашего.